Глава 19. Злой рок. Между тем миледи вне себя от гнева металась по палубе, точно разъяренная львица, которую погрузили на корабль. Ей страстно хотелось броситься в море и вплавь вернуться на берег, но она не могла примириться с мыслью, что Д'Артаньян оскорбил ее, а Атос угрожал ей, и что она покидала Францию, так и не отомстив им. Эта мысль вскоре стала для нее настолько невыносимой, что, пренебрегая теми опасностями, которым она могла подвергнуться, она принялась умолять капитана высадить ее на берег. Но капитан, спешивший поскорее выйти из своего трудного положения между французскими и английскими военными кораблями, положение летучей мыши между крысами и птицами, торопился добраться до берегов Англии и наотрез отказался подчиниться тому, что он считал женским капризом. Впрочем, он обещал своей пассажирке, которую кардинал поручил его особому попечению, что высадит ее, если позволят море и французы, в одном из бретонских портов, или в Лондоне, или в Бресте. Но ветер дул противный. Море было бурное, и приходилось все время лавировать. Через 9 дней после отплытия из Шаранте миледи, бледная от огорчения и неистовой злобы, увидала вдали только синеватые берега Финистера. Она рассчитала, что для того, чтобы проехать из этого уголка Франции к кардиналу, ей понадобится по крайней мере 3 дня. Прибавьте к ним еще день на высадку, это составит 4 дня. Прибавьте эти 4 дня к 9 истекшим, получится 13 потерянных дней. 13 дней, в продолжение которых в Лондоне могло произойти столько важных событий. Она подумала, что кардинал, несомненно, придет в ярость, если она вернется, а, следовательно, будет более склонен слушать жалобы других на нее, чем ее обвинения против них. Поэтому, когда судно проходило мимо Лориана и Бреста, она не настаивала больше, чтобы капитан ее высадил. А он, со своей стороны, умышленно не напоминал ей об этом. Итак, миледи продолжала свой путь, и в тот самый день, когда Планше садился в Портсмуте на корабль, отплывавший во Францию, посланница его Высокопреосвященства с торжеством входила в этот порт. Весь город был в необычайном волнении. Спускали на воду 4 больших, только что построенных корабля. На Малу, весь в золоте, усыпанный по своему обыкновению алмазами и драгоценными камнями, в шляпе с белым пером, не спадавшим ему на шею, стоял Бекингем, окруженный почти столь же блестящей, как и он, свитой. Был один из тех редких прекрасных зимних дней, когда Англия вспоминает, что в мире есть солнце. Погасающее, но еще великолепное светило закатывалось, обогряя и небо, и море огненными полосами и бросая на башни и старинные дома города последний золотой луч, сверкавший в окнах, словно отблеск пожара. Миледи, вдыхая морской воздух, все более свежий и благовонный по мере приближения к берегу, созерцая эти грозные приготовления, которые ей поручено было уничтожить, все могущество этой армии, которое она должна была сокрушить несколькими мешками золота, она одна, она женщина, мысленно сравнивала себя с Юдифью, проникнувшей в лагерь ассирийцев и увидевшей великое множество воинов, колесниц, лошадей и оружия, которые одним мановением ее руки должны были рассеяться, как дым. Судно стало на рейде, но когда оно готовилось бросить якорь, превосходный небольшой куттер подошел к нему и, выдавая себя за сторожевое судно, спустил шлюпку, которая направилась к трапу. В шлюпке сидели офицер, боцман и 8 гребцов. Офицер один поднялся на борт, где его встретили со всем уважением, какое внушает военная форма. Офицер поговорил несколько минут с капитаном и дал ему прочитать какие-то бумаги, после чего по приказанию капитана вся команда судна и пассажиры были вызваны на палубу. Когда они выстроились там, офицер громко осведомился, откуда отплыл бриг, какой держался курс, где приставал, и на все его вопросы капитан ответил без колебания и без затруднений. Потом офицер стал оглядывать одного за другим всех находившихся на палубе и, дойдя до Миледи, очень внимательно посмотрел на нее, но не произнес ни слова. Затем он снова подошел к капитану, сказал ему еще что-то и, словно приняв на себя его обязанности, скомандовал какой-то маневр, который экипаж тотчас выполнил. Судно двинулось дальше, сопровождаемое маленьким куттером, который плыл борт о борт с ним, угрожая ему жерлами своих 6 пушек. А шлюпка следовала за кормой судна и по сравнению с ним казалась чуть заметной точкой. Пока офицер разглядывал Миледи, она, как легко можно себе представить, сама пожирала его глазами. Но при всей проницательности этой женщины с пламенным взором, читавшей в сердцах людей, на этот раз она встретила столь бесстрастное лицо, что ее пытливый взгляд не мог ничего обнаружить. Офицеру, который остановился перед нею и молча с большим вниманием изучал ее внешность, можно было дать 25-26 лет. Лицо у него было бледное, глаза голубые и слегка впалые. Изящный и правильно очерченный рот был все время плотно сжат. Сильно выступающий подбородок изобличал ту силу воли, которая в простонародном британском типе обычно является скорее упрямством. Лоб, немного покатый, как у поэтов и мечтателей, и солдат, был едва прикрыт короткими редкими волосами, которые, как и борода, покрывавшие нижнюю часть лица, были красивого темно-каштанового цвета. Когда судно и сопровождавший его куттер вошли в гавань, было уже темно. Ночной мрак казался еще более густым от тумана, который окутывал сигнальные фонари на мачтах и огни молот дымкой, похожей на то, что окружает луну перед наступлением дождливой погоды. Воздух был сырой и холодный. Миледи, эта здоровая, выносливая женщина, почувствовала невольную дрожь. Офицер велел указать ему вещи Миледи, велел отнести ее багаж в шлюпку, и когда это было сделано, пригласил ее спуститься туда же и предложил ей руку. Миледи посмотрела на него и остановилась в нерешительности. «Кто вы такой, милостивый государь?» — спросила она. «И почему вы так любезны, что оказываете мне особое внимание?» «Вы можете догадаться об этом по моему мундиру, сударыня. Я офицер английского флота», — ответил молодой человек. «Но неужели это обычно так делается? Неужели офицеры английского флота предоставляют себя в распоряжение своих соотечественниц, прибывающих в какую-нибудь гавань Великобритании, и простирают свою любезность до того, что доставляют их на берег?» «Да, миледи, это обычно делается не из любезности, а из предосторожности. Во время войны иностранцев доставляют в отведенную для них гостиницу, где они остаются под надзором до тех пор, пока о них не соберут самых точных сведений». Эти слова были сказаны с безупречной вежливостью и самым спокойным тоном. Однако они не убедили миледи. «Но я не иностранка, милостивый государь. Меня зовут леди Кларик, и это мера...» «Это мера общая для всех, миледи. И вы напрасно будете настаивать, чтобы для вас было сделано исключение». «В таком случае я последую за вами, милостивый государь». Опираясь на руку офицера, она начала спускаться по трапу, внизу которого ее ожидала шлюпка. Офицер сошел вслед за нею. На корме был разослан большой плащ. Офицер усадил на него миледи и сам сел рядом. «Гребите», — приказал он матросам. 8 весел разом погрузились в воду, их удары слились в один звук, движение их в один взмах, и шлюпка, казалось, полетела по воде.